Глава 25. День начинался пасмурно. Мелкий дождик окропил московские улицы. Облака ползли, едва не цепляя крыши высоток. Но в машине было тепло. Старенькая «Тойота» кружила по центру города, вероятно, уже с четверть часа, так, будто заблудилась. Макдональдс на Красной площади, памятник Ельцину на Лубянке, роскошный бордель, охотный ряд. «У нас что, туристическая прогулка?» – хмуро спросил я. «Вы договорились встретиться в центре», – усмехнулся Алан. «А место он пока не уточнил». «Умный, а как это он вам поверил?» «Не нам, а тебе». «Использовать чужой голос и лицо? Фу, как некрасиво! Могу я хоть узнать, кто он?» «Узнаешь». Алан дернулся, поправляя наушник. «Есть!» И скомандовал водителю. «Давай на Тверскую». Даже после всех потрясений Москва – городок немаленький, около 3 миллионов жителей, включая 200 тысяч обитателей развалин. Земля тут сильно упала в цене, пожары освободили изрядный кусок кварталов. Но, конечно, самые бойкие места – в центре. Правительство Гусакова это знает и идет навстречу инвесторам. Когда-то Пушкинскую площадь использовали нерационально. Маячил там одинокий поэт на постаменте. Теперь площадь вокруг стала огромным холлом. Бронзовый памятник оказался аккурат напротив главного входа среди киосков фастфуда. А над ним выросла 20-этажная громадина. Магазины, рестораны, сауны, игровые залы. То, что вместе именуется торгово-развлекательным комплексом «Пушкин Плаза». «Сюда не зарастет народная тропа», – горела вдоль фасада яркая вывеска. Я вошел через боковые двери. Вид у меня был приличный. Новая куртка, кепка и джинсы. Охранники лишь скользнули равнодушными взглядами. Тут всегда многолюдно, но бездомных отсеивают еще на входе. Сейчас-то еще ничего, а зимой многие из бывших москвичей пытаются проникнуть внутрь. В Пушкин Плаза тепло и можно долго гулять, маскируясь под покупателя. Или просто сидеть на скамеечке в холле. На одну из таких скамеечек я и опустился. Рядом гудела компания темнокожих морпехов. Эти любят отдохнуть у памятника знаменитому ниггеру. Я зевнул. Чувствую себя куда лучше, хотя голова до сих пор кружится. Вот сколько мне тут маячить? Паршивое дело чувствовать себя приманкой. Да, именно так, бестолковой наживкой. И что мне делать? Да ничего, отдыхать. Сидеть или гулять по холлу. Я глянул на моби-браслет. 9:30. В гробу видел я ваш отдых, а особенно с таким украшением на запястье. «Это для страховки, Дэнни. Ты уж извини. Контроль местоположения, запись. А если вздумаешь его снять или скрыться, ну ты сам понимаешь. 10 грамм пластида достаточно, чтоб тебе оторвало руку». «Ага, понимаю. Шок, кровопотеря. Далеко я не убегу. Меня спасут, мать их. И уж тогда за меня возьмется добрый дедушка Михалыч». Я поежился, встал, купил стакан воды и опять приземлился на скамеечку у бронзового Пушкина. Морпехи допили пиво и развязной толпой двинулись к выходу. Стало куда спокойнее. Я глотнул минералки и закрыл глаза. Летнее утро. Дом посреди сада, большой и красивый. Издали похожий на яркую праздничную картинку. А если подойти, так здорово ощутить шершавую поверхность белого кирпича. Сегодня под утро мне опять это приснилось. И, как всегда, осталось удивительное чувство, трудно передаваемое словами. Покой и надежда. Мягкое прикосновение чего-то теплого. Когда вошел Алан, все исчезло. И теперь я пытался вспомнить то чувство. Идиотское занятие для почти 30-летнего отброса, у которого впереди ничего не будет. «Здравствуй, Денис!» Я вздрогнул и открыл глаза. Передо мной стоял отец. Мы молча смотрим друг на друга. Целую вечность, но, скорее всего, долю мгновения. Я успеваю в мельчайших подробностях разглядеть его бороду, вероятно, фальшивую. Темные очки в тонкой серебряной оправе. Костюм от Versace и легкий кейс в правой руке. Все, что вместе, составляет заурядный образ среднеевропейского бизнесмена. А еще с болезненной ясностью понимаю, зачем я понадобился Алану, целый и относительно невредимый, и кому эти твари звонили от моего имени. К горлу подкатывает отчаяние, вырывается сдавленным хрипом. Я роняю стаканчик с минералкой, зажимаю моби-браслет рукой и шепчу. «Уходи! Это ловушка!» Но уже поздно. Они услышали его голос. И, конечно, в холле есть люди Алана. Но по-другому я не могу. «Уходи!» Твержу как заклинание. «Почему он стоит?» Крикнуть, первым броситься к выходу. «Что еще я успею, прежде чем взорвется браслет?» Глухой звук, как от падающего тела. Я резко поворачиваю голову. И правда, толстяк упал с соседней скамейки, да так и остался лежать с зажатым в пальцах бутербродом. Его спутница вяло откинулась на подлокотник. Из накренившейся бутылки льется кока-кола ей на джинсы, но девушка даже не шелохнется. А странное творится не только на ближней скамейке. Везде вокруг памятника люди медленно оседают, будто сморенные крепким сном. Продавец хот-догов ложится на прилавок, роняя сосиску. Ловкий терьер подхватывает ее и валится, сжимая добычу в зубах рядом с хозяйкой. Я вскакиваю. Невидимая волна пробегает по холлу. В радиусе 10 метров все отрубились. Все, кроме нас, хотя мы в самом центре. Я гляжу на моби-браслет. Экран пульсирует красным. Вот он, источник. Алан подстраховался, но что-то пошло не так. «Давай туда!» – киваю отцу. «Это слабый, крохотный шанс. Выходы перекрыты. Значит, один путь – наверх. Там на крыше вертолетная площадка. Мы мчимся к дверям лифтов. Охранник бросается на перерез и будто спотыкается, сползает по стене тяжелой тушей. Рядом без крика валятся посетители. Браслет продолжает действовать». «Спасайтесь, газ!» Ору я на весь холл. Начинается паника, крики, визг. Вне пределов мертвой зоны люди мечутся и бегут к выходам, сталкиваясь в дверях с типами в штатском. Я отбираю у охранника пистолет и карабин. Мы перешагиваем через тела у лифта и ныряем внутрь. Я жму кнопку. Створки сходятся. В этот миг по нам начинают стрелять. Кажется, работают снайперы, целятся по ногам. Пуля пробивает мою штанину и слегка царапает кожу. Мы нужны им живые. Лифт идет вверх. А главная удача в том, что имплантов до сих пор нет. Кто-то их здорово отвлек в другом месте. Тогда у нас несколько секунд, прежде чем на центральном пульте сообразят, в чем дело. Я смотрю на отца и отвожу взгляд. Когда-то во сне я разговаривал с ним и мамой каждую ночь. Теперь он рядом, а мне нечего сказать. Интересно, помнит он дом из белого кирпича? Ведь целая вечность прошла. А спустя 7 лет отец получил американский грант, очень щедрый и выгодный, с намеком на ПМЖ и будущее гражданство. В институте тогда давно ничего не платили. «Это было глупо!» «Что?» – спрашивает отец. «Приходить сюда, не догадаться, что это ловушка». «Ты меня позвал». «Да нет же, это все они устроили, твари. Я и понятия не имел». «Дьявол, какие-то не те слова. Мы же не виделись 15 лет, и Болхов не в счет». «Я пришел за тобой, Денис». Сердце у меня замирает от жалости. Как можно быть таким наивным в этом зубастом мире? «Перестань, вот и маму довел до слез». «Не хочу уезжать». «И мы не хотим, но ты взрослый мальчик, должен понимать. Тут мы никому не нужны». «Так значит, мы больше не вернемся?» «Когда-нибудь обязательно, я тебе обещаю, Денис». Табло высветило 9. пора. «Пригнись», — сказал я и выстрелил из карабина в крышу лифта, туда, где должен быть технический люк. Удар прикладом и готово. Калибр 23 мм имеет свои преимущества. Я первым выбрался наверх, подал руку отцу. В шахте тускло горело дежурное освещение, а лифт продолжал двигаться. «Ага, вот лесенка, а вон дверца». «Брось кейс!» — я поморщился. «Или там что-то ценное?» «Не очень», — ответил отец. Чем-то щелкнул, и кейс рассыпался. Осталась лишь ручка и то, что именуется пистолет-пулемет «Шелест» из керамики и прессованного пластика. Ни один металлоискатель его не обнаружит. Раньше я видел такое лишь на фото в обширном русском досье Брэдли. Перебрались на лесенку, вжались в стену, пропуская лифт. Выстрел картечным боеприпасом, и дверца в шахте поддалась. А лифт обрушился вниз, стремительно набирая скорость. Мы едва успели нырнуть в узенький коридорчик. Я шел вторым, и меня чиркнуло по подошве, будто ножом срезало кусок. Испортили обувь, гады. Впереди служебные помещения. Патроны в карабине еще есть, поэтому замки не преграда. Я украдкой бросаю взгляд на отца. Для гражданского он хорошо держится. Как и тогда. Он ведь в самом деле хотел вернуться в Россию. Отказался продлевать контракт и с кем-то раздраженно говорил по телефону. Я, сопляк, не понимал, а сейчас все сложилось в логичную картину. Его пытались остановить. Методы у них были. Подбросили мне в школьную сумку героин. Неделю мурыжили в участке. Только вот что-то не срослось. И выпал единственный вариант. Потом в обгорелом Форде полиция нашла остатки самодельной мины. Через месяц русский бандит во всем сознался и удавился прямо в камере. Алан солгал. Война началась не с бомбежек Москвы, а куда раньше. Фак. Последняя дверь, за которой выход на крышу Пушкин-Плаза, вполне сравнима с банковской. Ее мы не осилим. Я вспоминаю схему здания из московского досье. «Давай туда!» Мы сворачиваем налево. Выстрел. Есть! Мы снова в ярко освещенном холле, а лестница наверх вон там. Плохо, что возникли осложнения. Визжащие посетители элитного ресторана «Дантес» не в счет. Толпа охранников с помповыми карабинами более существенна. И откуда их столько набежало? Подарок Алана уже не работает. Надеяться можно только на себя. А еще на керамические пули «Шелеста» и боеприпасы калибра 23 мм. Разлетаются брызгами стеклянные витражи. Россыпью дырок берутся сосновые панели. Хорошо, что картечные заряды почти не дают рикошетов. И здорово, что не все они летят мимо. Перезаряжать некогда. Вечная беда систем с подвижным цевьем. Проще взять оружие с трупа. Я успеваю сменить два карабина, прежде чем мы выбираемся на крышу. Свежий ветер бьет в лицо. Можно расслабиться и подумать о чем-то приятном. Тем более, что спешить некуда. Вертолетов нет. «Сюда!» – хрипло говорю я. Из-за вентиляционной трубы можно контролировать выход на крышу, а с тыла нас не обойдут. Позади бортик и 20-этажная высота. Отсюда отличный вид на Москву и хорошая позиция для последнего боя. А он будет коротким. Пара зарядов в карабине плюс Макаров. Тихий голос отца. «Прости, Денис, я виноват перед тобой и мамой». «Неправда, ты сдержал обещание». Времени слишком мало, чтобы тратить его на семейные разборки. Лучше вдохнуть по-осеннему холодный воздух, глянуть в небо. Это хорошо, что нет солнца. Так легче. Облака низкие, тяжелые. Большая черная птица кружит, почти их касаясь. Плохо, что я не могу летать. Все, что я умею – убивать и самому оставаться в живых. Но второе уже не актуально. «Сколько у тебя патронов?» 3, ответил отец. У Шелеста указатель боекомплекта. Удобная вещь. А что еще у нас есть? Я глянул на моби-браслет. Его экранчик матово темнел. Сломался, что ли? «И все-таки странно». «Что?» «Почему нас эта гадость не вырубила?» «Точка флуктации, Денис. Мы там были». Я поднял на него глаза. Отец казался удивительно спокойным. «А еще Алан грозил, что взорвет браслет. 10 грамм пластида. Наверное, обманул, иначе уже взорвал бы». «Я думаю, он пытался», — кивнул отец. «Но у него не вышло». Он легонько коснулся браслета, и тот ветхими крошками осыпался с моего запястья. Я потрясенно моргнул. «У нас мало времени, Денис». «Да». Нарастающий гул полицейских вертолетов, топот шагов по лестнице. Скоро здесь будет многолюдно, а патронов не хватит и на минуту. Отец сунул шелест в просторный внутренний карман пиджака, снял и положил туда же очки, встал во весь рост и пытливо на меня глянул. «Дай руку, Денис, у нас должно получиться». «Это похоже на бред, на окопный психоз. Я роняю карабин, медленно заставляю себя выпрямиться и тянусь к отцовской ладони. В это мгновение мир раскалывает грохотом и огнем. Вертолет возникает из-за ближней высотки. Пулеметные очереди взметают по крыше пыль и бетонные брызги, срезают верхушку вентиляционной трубы. А из дверей уже бегут фигуры в штатском. Глухо хлопают газовые гранаты. Только один путь еще свободен. 20-этажная бездна за спиной. Мы вскакиваем на бортик, хватаемся за руки и вместе шагаем в пустоту. Время цепенеет. Я оборачиваюсь. Клубы слезоточивого газа кажутся нарисованными. Типы в штатском будто примороженные. Только пули упорно клюют рядом бетон. И одна из фигур мчится в нашу сторону гигантскими прыжками. Я узнаю Михалыча. Вырываю из кармана пистолет так, что бумажными клочьями расползается материя куртки. Несколько раз жму спуск. 9-миллиметровые шмели летят импланту в голову. Он легко уклоняется. В последнем длинном прыжке вскидывает М-19 и мчится к нам быстрее, чем мы проваливаемся сквозь вязкий отяжелевший воздух. Целится он не в меня. Я успеваю это понять. Успеваю рвануться в загустевшей пустоте и встретить грудью предназначенную отцу очередь. Удар – тьма. Ветер свистит в ушах. 20 этажей. Мозги раскидывает по асфальту. Но земля оказывается неожиданно близкой и мягкой. Мы катимся вниз травянистым склоном. А потом я теряю сознание. Чья-то ладонь легла на лоб. Это приятно. Рядом звучали голоса. «До Луховицы не довезем». «Таня говорила, под Егорьевском есть резервная точка». Я поднял веки. Меня плавно покачивало. Кажется, я в крытом кузове машины. Лежу на чем-то удобном. Боли не чувствую. А в груди словно кусок льда. Засел там и мешает глубоко вздохнуть. И очень противный соленый вкус крови во рту. «Дай ему еще анестетика». Голос отца. Майя склонилась с инъектором. Глаза у нее красные, будто она недавно плакала. Осторожно закатала мне рукав. «Не надо». Но озвучить не могу. Только мысль трепыхнулась мотыльком. К дьяволу забытье. Хочу видеть их лица, даже если вернется боль. Они не могли меня слышать, но отец тронул Майю за плечо. «Обожди-ка». Мы с ним глянули друг на друга. Разговаривать ведь можно и без слов. «Хвоста нет?» «Хвост остался в Москве». «Уроды с чипами в мозгах. Ты им сильно досадил, папа?» «Я просто знаю, как их победить». Я чуть повернул голову. Там сзади проплывала зелень. «Это что, лесная дорога?» «Обидно. Вокруг была свобода и свежий ветер, а все, что мне доступно...» Узкий зазор между краем кузова и тентом. Мир сжался почти в точку, но это точка флуктации. Им не удалось нас остановить. Меня, отца, Майю, смешную девчонку Ксюху, База, Инютина, Султана и еще многих других. Нет, не героев, обычных людей, которые верили, помнили и любили. Иногда этого хватает, чтобы удержать мир на краю. «Потерпи, сынок, скоро приедем». «Нормально». Машину подбросило на колдобине, а я вдруг взлетел, увидел со стороны свое пробитое пулями тело и потемнелую от крови куртку, остановившиеся зрачки. Майя вскрикнула, но я ничего не услышал. Поднялся выше тента. Там, внизу, старенький Урал трясется по лесной дороге. Здесь яркие лучи бьют в просветы между облаками, и ветер подхватывает мои крылья, несет меня высоко-высоко. Деревья сливаются в сплошной ковер. Рядом отдельные лоскуты, в темных росчерках вспаханные поля и бескрайние, заросшие сорняком просторы. Я могу увидеть эту землю, мою страну, огромную, растерзанную, от крымских берегов до чухонских пристаней, от Киева до сожженного Омска. Я могу увидеть ее всю. Или опуститься ниже, различить отдельный стебелек на краю воронки, отыскать сад над рекой, и посреди него дом из белого кирпича, такой большой и красивый. Мне 6 лет. Друзья отца оставили нам дачу на целый месяц. Удивительный, пронизанный солнцем август. Малинник кажется мне джунглями. Внизу течет медленная, спокойная река. Мы уже ходили с отцом на рыбалку. Наловили карасей, крупных и золотистых. От реки тропинка ведет к дому. Когда я вырасту, построю себе такой же. Я иду вокруг, касаясь нагретых шершавых стен. Уют и покой вливаются в меня с каждым прикосновением. Зеленые ставни распахнуты. Солнечные лучи играют, отражаясь в окнах. «Дениска, ты где?» «Здесь я, мама!» – бросаюсь на голос. Я – мальчик в линялой футболке и шортах. И я – черная птица в небе. Мальчик бежит к крыльцу, обнимает светловолосую женщину в ситцевом платье, чувствует тепло ее ладоней. А птица ловит крылом ветер, несется над лесом и камнем падает вниз к Уралу на битой колее. Проваливается сквозь брезент и летит к неподвижному телу. Красноватая тьма, глухие удары в висках. Неужели это мое сердце? «Держись!» — голос отца. «Не сдавайся!» «Не дождутся!» Я открываю глаза. Майя всхлипывает. Ее слезы капают мне на лицо. Вот же глупая! «Ничего!» Успокаивающе шепчу. «Да, теперь все будет нормально. Все будет хорошо. Теперь, когда я вернулся домой». Конец книги. Для вас читал Скоростник. Дорогие слушатели, если вам понравилось, вы можете оказать посильную помощь на счет 410-016-907-942-38, Яндекс.Кошелек. Огромное спасибо за внимание!